Глава 5. Возле портала меня встретила все та же светловолосая женщина с бритвенно-острыми зубами и, улыбнувшись, провела к выходу. Палату магии я покинула, когда небо только начало темнеть. Хотелось прыгать, кричать от радости, сообщить всему миру радостную для меня новость. Моя мечта сбылась, я маг. Как же сложно в это поверить, как сложно принять. И пусть моя стихия почему-то развита, как у 3-летнего ребенка, и пусть мне придется приложить слишком много усилий для того, чтобы стать полноценным магом, но первый шаг сделан. Да, мне еще надо узнать, как так вышло, что я родилась с 2 искрами, выпутать из матушки, какой стихией владел отец. Но все эти трудности блекли на фоне того, что я оказалась чародейкой. Удручало только одно. Сейчас я вернусь в поместье и вновь выслушаю кучу нелестных слов в свой адрес. Только тетушка в этой сложившейся ситуации была добра ко мне. А еще... О, братья-близнецы! Она ведь сказала попрощаться перед тем, как я уйду. Неужели она знала о том, что я смогла пройти проверку на искру? Но как? О, братья-близнецы, теперь вопросов намного больше, чем было сегодняшним утром. Но сейчас, клянусь себе перед вашим ликом, я стану полноценным магом и узнаю, что случилось с отцом. В Академии 2 богов о нем наверняка остались какие-то упоминания. А это значит, что начать поиски оттуда будет намного проще, чем из нашего родового гнездышка. Только сейчас я начинала понимать, насколько все могло быть серьезно, если род Селенер не искал своего главу. Они забыли о нем, просто вычеркнули из своей жизни. Поместье встретило меня какой-то подозрительной тишиной. Решив, что все сейчас находятся в столовой, собралась с мыслями и повернула налево. Зажженные слугами свечи в канделябрах и факелы на стенах отбрасывали причудливые тени. Из кухни доносились соблазнительные ароматы, от которых голодный желудок сворачивался клубком и жалобно урчал. Двери в обеденный зал были почему-то закрыты. Хотя на моей памяти такого не случалось ни разу. «Да что тут происходит?» — выдохнула я, нажимая на ручку. Как я и думала, все собрались за ужином в столовой. Матушка сидела во главе стола и неохотно водила зубьями вилки по практически пустой тарелке. Тетушка кинула на меня заинтересованный взгляд — и вновь вернулась к пище. Один только Варлеон откинулся на спинку стула и беззастенчиво меня разглядывал. «И где тебя носила, сестричка?» «Ваши манеры!» Тут же оживилась Малевика Селенер. «Вы ведете себя не так, как положено вести будущему главе рода?» Она сделала акцент на слово «будущему», чем довела Варлеона до тихой ярости. Но как бы ни был зол брат, грубить тетушке в открытую он пока что позволить себе не мог. И только шагнув вперед, поняла, почему атмосфера в поместье мне не понравилась. По левую руку от матушки сидел гость и уже давно пристально смотрел в мою сторону. Мягкой ночи. Я присела в реверансе, чувствуя, как родительница проклинает меня за выбранный наряд. Мягкой ночи, госпожа Шерил. Позволил себе скромную улыбку Алес Тамунд. Тетушка указала глазами мне на место за столом рядом с ней, и я схватилась за это, как за спасительную ниточку. Находиться рядом с другими родственниками или возможным женихом не хотелось. А Малевика Селенер почти всегда садилась напротив матушки, тем самым отдаляясь от всех на приличное расстояние. Конечно, это было сделано не специально, а для того, чтобы следить за нами с Варлеоном и, в случае чего, напоминать о манерах. Заняв место по правой руке от тетушки, замерла. Голод пропал в одно мгновение, будто бы его ветром сдуло. «Итак, Шерил, не хотите ли вы поведать нам причину, по которой опоздали на ужин?» — улыбнулась Малевика Селенер. В ее голосе я уловила нотки радости и нетерпения, словно она уже знала то, что я скажу, и наслаждалась этим. «Ох, тетушка, сколько же ты мне еще не рассказала! Мне обязательно надо будет с тобой поговорить один на один, и моя стихия поможет узнать, где ты лжешь, а где говоришь правду». «Как вы все знаете...» Проговорила я, отодвигая от себя тарелку, чтобы ненароком ее не задеть. На днях мне пришло письмо из Академии 2 богов. «А еще мы все знаем, что твой дар продан», — перебил меня старший брат, даже не отрываясь от еды. «Ты отказник, сестричка. Ты где ж тебя носил весь день?» «Если вы позволите, Варлеон», — милая улыбка была адресована родственнику, — «я продолжу свой рассказ». Брат тихо скрипнул зубами, а тетушка наградила кивком головы, будто радуясь моей выдержке и манерам. «Как нам всем известно, игнорировать подобные письма считается дурным тоном. Потому утром я направилась в палату магии для того, чтобы сообщить об ошибке. О том, что я хотела требовать определенной компенсации за нанесенную обиду, я благоразумно промолчала. Там мне объяснили, что в реестре отказников Я не числюсь, и посоветовали пройти проверку сердца магии еще раз. Но так как сейчас объявлен набор в Академию двух богов, очередь к артефакту, который определяет, если в человеке искра оказалась достаточно велика. «В своем наряде ты прекрасно бы сошла за крестьянку или служанку одного из родов», — фыркнула маменька. Проглотив обиду, я продолжил рассказывать. «И меня направили в саму Академию для прохождения ритуала». «Потратить весь день на то, чтобы услышать очевидную вещь?» На этот раз меня перебил Варлеон. «Отлично, сестричка. Что там дальше по событиям? Тебе сообщили о том, что в тебе нет никакой искры, и, возможно, даже принесли свои скромные извинения, так?» «Не так», — удержала маску хладнокровия. «Искра у меня есть. И завтра я вновь отправляюсь туда для того, чтобы сдать вступительные экзамены. Сегодня, к сожалению, я не смогла этого сделать, так как устала после ритуала. Благодарю вас за то, что интересуетесь моими делами». Признаюсь, я не смогла сдержать улыбку удовлетворения, когда лица родственников вытянулись от удивления. А Олес, который до этого все время молчал, лишь беззвучно открывал рот. «Ты лжешь. Нерит Селинер, казалось, позабыла обо всем на свете. Ты продала свой дар в 7 лет. Я присутствовала на этом». «Да? И какая искра была продана?» Перевела я взгляд на матушку. «Тебе не хуже меня известно, что я подписывала документ, который запрещает об этом сообщать тебе». «Мне известно, что вам, маменька, это не запрещено, и вы никакие документы не подписывали. Единственной тайной этого ритуала является покупатель моей стихии». «Не смей повышать на меня голос, Шерил. Ты не маг. Прекращай дурить нам головы». «И какой смысл мне лгать?» Сложив руки на груди, я откинулась на спинку стула. «Чтобы отказаться от помолвки», — вместо матушки ответил Олес. «Если бы у тебя был дар, то ты была бы выше по статусу, чем младший жрец». «А ведь он прав». «О, братья-близнецы, как же я могла об этом позабыть? Он ведь простой человек». Тетушка Малевика молчала, давно уже не прикасалась к еде, но сидела расслабленно, хоть и держала осанку. У меня возникало ощущение, что она чего-то ждала. «Смею тебе напомнить, Шерил», — вновь заговорила матушка, «что в нашей семье ложь приравнивается к оскорблению». «Правда? Тогда почему вы мне лжете о том, что не знаете, какая у меня была искра? А какая сила была у Биона Селинера? Почему вы не искали его, когда он пропал?» Повисла звенящая тишина. Даже Олес, который не имел никакого отношения к нашей семье, отложил в сторону вилку. «Мне кажется, что ты интересуешься делами, которые никоим образом тебя не касаются». Ледяная улыбка коснулась матушкиных губ. «Настолько не касаются, что я могу посчитать твой вопрос оскорбительным и попросить твоего жениха возместить мне ущерб». «А мне кажется, что вы делаете тайну из того, из чего ее делать не стоит». Мой голос звенел яростью. Наверное, это чувствовала не только я, потому что Варлеон напрягся. «И жениха у меня нет, потому что я не приняла букет Элскерий». Олес перевел непонимающий взгляд на Нерит. «Но вы ведь сказали, что передали его Шерил». В словах было столько холода, что я инстинктивно поежилась, в который раз убеждаясь, что не все так чисто с этим мужчиной. Боковым зрением я заметила, как Варлеон прошел мимо. «Куда это он?» Тетушка проследила за ним взглядом, а потом вновь повернулась к нашему гостю. «Все так». Уголки губ главы рода Селинер дрогнули. Она приняла его. «К чему это ложь?» Я вскочила с места, переставая контролировать себя. «Букет Элскери еще утром стоял на тумбе у выхода». «Стоял», — услышала я за спиной голос брата. «А теперь он твой». Меня силой развернули и ткнули в руки охапку бледно-розовых цветов. Сложно сказать, что произошло в следующий момент, потому что все смешалось, калейдоскоп красок и какофонию звуков. Кричал Олес, вопила матушка, а Варлеона откинула от меня. Парень упал на спину и ударился затылком о стену. Букет выскользнул из моих рук и упал к ногам. «Сыночек!» Нерит Селинер уже стояла на коленях рядом со старшим ребенком. «Я не стану ни твоей невестой, ни женой». Глядя на Олеса, оттолкнула от себя носком туфли цветы, которые потеряли вид букета и рассыпались по полу. «Не сейчас, ни когда-либо в будущем. Ты лжешь мне, и я это знаю». «Ты прикоснулась к цветам». Ледяным тоном оповестил меня жрец и встал со стула. «Теперь ты официально моя невеста, хочешь ты этого или нет». «Только если бы приняла букет Элскери осознанно». «Нет, И ты это знаешь. Тетушка хлопнула в ладоши. Молодые люди, вы теряете человеческий вид? Да что с вами? Как все мы могли убедиться, Шерил чародейка. А это значит то, что она вправе разорвать помолвку, даже если и коснулась цветов. Это было сделано не с доброй воли, и братья-близнецы такой союз не одобрят. Да и вы, Олес, не являетесь магом, насколько мне известно. «Закрой свой рот», — гаркнула Нерит, теряя самообладание. «Шерил выйдет замуж за этого человека». Но главу рода все проигнорировали. Олес злобно посмотрел на тетушку и процедил сквозь зубы. «Не являюсь. Но это не значит, что в будущем я не стану главным жрецом». «Позвольте узнать, как?» — усмехнулась Малевика Селенер. «Право первого наследника». «Насколько мне известно», — все тем же тоном продолжила рассуждать матушкина сестра, «ваш отец еще полон сил и здоровее здорового, а также он маг света, что существенно продлевает ему жизнь. Еще ой, как не скоро ему потребуется заместитель на должность главного жреца храма старшего бога». «Вы лезете не в свое дело», — обрубил мужчина. А Шерил коснулся букета. «Потому я могу требовать или свадьбы, или денежной компенсации». «Думаю, что великая ложа сможет разрешить этот конфликт», — задумчиво произнесла тетушка. «Особенно, если донести до них информацию о том, что дочь Биона Селенера оказалась магом, а также сообщить, каким образом девушка дотронулась до цветов». «Ты не посмеешь», — матушка стояла за спиной сестры, «ты не посмеешь разрушить наш род». «Наш род практически мертв», — холодно улыбнулась Малевика Селенер, поворачиваясь лицом к родственнице. «Только Шерил в состоянии его возродить, ведь в ней есть магическая искра». «Главой рода будет Варлеон». «Варлеон не имеет искры, и к тому же сын простой крестьянки». Матушка шагнула к сестре и, замахнувшись, ударила по лицу. «Еще раз мне об этом напомнишь, и вылетишь отсюда быстрее, чем скажешь Шерил Асанка. Ты меня поняла?» «Ты теряешь лицо, Нерит», — ледяным тоном произнесла матушка, даже не обращая внимания на красный отпечаток ладони на левой щеке. «А в ложе я все-таки обращусь. Ты зря отозвала нашу семью из нее. Тебе ведь предлагали членство без взносов. На себя это брали остальные семьи. Но ты испугалась». «Что? Что она только что сказала? Братья-близнецы, пусть все это будет сном, молю. Я уже совершенно ничего не понимаю, но мне страшно смотреть на происходящее в этом поместье. Очень страшно». Матушка прикрыла глаза. «Еще одно слово, Малевика, и я не посмотрю на то, что ты моя сестра». Поправив растрепавшуюся прическу, тетушка повернулась к Олесу. «Приношу свои извинения за мою младшую сестру и ее детей. Вы не должны были стать свидетелем этой сцены. Вы ведь не являетесь частью нашей семьи». Не дождавшись ответа, она повернулась и покинула столовую, процокав каблуками по полу. Я кинулась за тетушкой, когда ледяной голос Нерит Селенер коснулся меня. «Шерил, ты откажешься от обучения в Академии двух богов и станешь женой господина Олеса Тамунда. Это мое последнее слово как главы рода». Медленно развернувшись, свела лопатки вместе и отчеканила. «Нет, я не буду делать так, как вы прикажете. При всем уважении к вам, матушка, я выберу свой путь сама. Я сдам вступительные экзамены и выполню свою мечту. А если вы попробуете мне помешать, я обращусь в великую ложу. Думаю, что тетушка не лгала, говоря о том, что Бион Селенер был там значимым лицом». Мне никто ничего не сказал. Не бросился вслед, не кричал проклятие. Покинув обеденную залу, я бегом кинулась на второй этаж к покоям тетушки Малевики. У меня к ней было очень много вопросов. Настолько много, что я боялась что-то забыть. Я с замиранием сердца несколько раз постучала в темно-коричневую дверь. «Ходи», — послышался приглушенный голос родственницы. Нажав на ручку, толкнула дверь и вошла в комнаты тетушки. Тут я ни разу не была, но даже сейчас понимала, что что-то не так. Было как-то пусто и неуютно. А потом заметила по центру комнаты несколько раскрытых тканевых мешков, из которых выглядывали платья. «Тетушка, что происходит?» Женщина в это мгновение выносила из спальни пару золотистых туфелек на плоской подошве. Она улыбнулась и пожала плечами. «Я решила уехать до того момента, пока Нерит надумает выкинуть меня из поместья, как безродную псину». «Тетушка, ну так нельзя!» Я кинулась к ней и схватила за руки. «Может, я раньше этого не понимала и вела себя как дура, но все, что есть, держится исключительно на вас. Если вы покинете поместье Селинер, то тут останутся одни руины». «Деточка, тут уже давно одни руины. Только видимость осталась», — горько проговорила она, высвобождаясь из моей хватки и пряча обувь в сумку. «Но ты пришла ко мне не просто так, я права?» «Да, я хотела поговорить». «Присядем», — предложила Малевика Селинер, махнув рукой в сторону небольшого квадратного стола, возле которого стояли два массивных темных пуфа. Не дожидаясь моего согласия, тетушка прошла к одному из них и, подхватив подол длинного серого платья, села. В ее ярких зеленых глазах плясали демонята радости, словно она не видела меня несколько лет, и теперь, наконец, мы свиделись. Заняв второй пуф, я заговорила. «Тетушка, что значили все эти слова, сказанные в столовой?» «Значили ровно то, что я сказала». Пожала она плечами, отводя взгляд. «Расскажите мне, пожалуйста, все». Это было сказано шепотом. Малевика Селинер вздохнула. «Что ты хочешь услышать, Шерил? То, что твоя матушка и ее сестра родом из глухой деревни, которая расположена на периферии королевства? Или то, что твой отец был там по заданию Великой Ложи и влюбился в местную жительницу? Что именно мне тебе рассказать, дитя? Что он смог забрать всю нашу семью оттуда?» Своими вопросами она рассказала мне почти всю свою историю. Но я не могла понять, лжет она мне или нет. Моя стихия, моя воздушная магическая искра молчала. «А отец? Тетушка, скажите, вы ведь знаете, какая стихия ему подчинялась? Это был воздух? Пожалуйста, ответьте». «Я никогда не встревала в дела Биона», — покачала головой Малевика Селинер. «Он и так слишком много для меня сделал. Если бы не твой отец, я бы до сих пор жила в глухой деревушке и не имела бы родового имени, не имела бы семьи». Сейчас она не лгала, но было такое чувство, что чего-то не договаривала. «О чем же ты молчишь, тетушка? О, братья-близнецы, пожалуйста, помогите мне ее разговорить. Я должна все знать, должна». «Но это ведь не все, что тебя беспокоит, так?» «Да. У меня такое чувство, что вы знали о моей силе, о том, что Алис пришел сюда не просто так. Что вы знали?» «Я думала, что ты уже догадалась», — улыбнулась она. «Твой несостоявшийся жених уж очень хочет стать главным жрецом. Разве ты этого не заметила?» «Но он ведь не маг». «Именно», — усмехнулась Малевика Селинер. «Отец не сильно спешит покупать ему искру, видимо, на то есть свои причины. Остается лишь право первого наследника». «Я не понимаю». «Если бы его отец внезапно погиб, то Алис занял бы его место, невзирая на отсутствие искры». «Думай, Шерил, голова не только для болтовни на шее держится». «Он хотел выставить меня убийцей?» Я ахнула, прижимая ладонь ко рту. «Но это ведь...» «Это лишь моя догадка», — пожала плечами тетушка. «Но если до этого дошла и ты, то значит, где-то мы с тобой доправы». «И да, наличие в тебе искры ему теперь только мешает. Ты выше по статусу, а значит, так просто подставить тебя у него уже не получится». После этого открытия мне стало не по себе. Я только что сидела за одним столом с убийцей. И пусть он еще ничего не сделал, но допускал мысль. Да, сейчас я готова поверить в то, что наша с тетушкой догадка оказалась верна. Алис — монстр, который притворяется человеком. Не могу поверить, что он пошел бы на такое. «Кто знает?» — вздохнула женщина. «Видимо, правды мы никогда не узнаем. Но если он вдруг продолжит тебя преследовать, незамедлительно обращайся в Великую Ложу. Там тебе помогут». «А что с моим вторым вопросом?» Через мгновение я сменила тему. Не хотелось думать о том, что человек, пленивший мое сердце, был настолько нечист помыслами. «Это было всего лишь предположение». Тетушка отвернулась к окну. «Я просто верила в тебя». «Лжет. Вот сейчас она лжет. Но я прекрасно знаю, что ничего более вытянуть из нее мне не удастся. К тому же Малевика Селинер сейчас злится. О, братья-близнецы, как же сложно в этой семье узнать хоть что-то». «А куда вы собрались?» Постаралась я продолжить разговор и вернуть расположение родственницы. «Куда отправитесь?» «Я давно мечтала путешествовать», — улыбнулась она. «Денег семьи Селинер я не возьму. Ты не переживай». «Да я не об этом», — в сердцах повысила голос. «Я просто не хочу, чтобы вы меня покидали. Вы дали мне слишком много. Я в вечном долгу перед вами, тетушка. Но когда-нибудь я выплачу этот долг». «Глупенькая». Впервые в голосе Малевики Селинер я услышала нотки нежности. «Ты ничего мне не должна, Шерил. Но если так хочешь, то найди отца. Узнай, куда и почему пропал Бион. Он бы никогда в жизни не бросил свою семью. Ни за что и никогда. Она и впрямь не знает, что стало с отцом. Не лжет. Слезы душили, и я с трудом проговорила. Клянусь, перед ликом братьев-близнецов клянусь, что отыщу его. Тетушка лишь коротко кивнула. «Это правда, что матушка отказалась от членства нашей семьи в луже?» Я постаралась этим вопросом просушить выступившие слезы. «Правда», — горько усмехнулась женщина. Она боялась, что в Орлеоне, как будущего главу рода, начнут посылать на опасные задания, вроде тех, на которые ездил Бион. Потому и отказалась. «Не вини ее за это». «Но ведь он не маг. Так разве можно?» Тетушка лишь пожала плечами. «Значит, отец вашей деревушки был по какому-то заданию?» «Да. У нас обосновался один колдун, который проводил эксперименты над людьми. Ложа послала своего человека для того, чтобы устранить проблему». Повисла тишина. У меня еще было много вопросов, много слов, но что-то мешало произнести их. Собираясь с духом, обвела комнату родственницы взглядом. «Я бы хотела, чтобы вы задержались на несколько дней. Это возможно?» Вопрос прозвучал очень тихо, но родственница услышала меня, а я боялась поднять глаза от темно-малинового ковра, покрывающего пол. «Зачем?» Было слышно, что тетушка вновь улыбается. «Я бы хотела, чтобы именно вы проводили меня в Академию двух богов». Вслух эти слова прозвучали намного глупее и нелепее, чем я ожидала. Даже было чувство, что вот сейчас она засмеется надо мной и, конечно же, откажет. Зашелестела ткань платья, когда Малевика Селинер подошла и присела рядом. Ее холодные пальцы коснулись моего подбородка, вздернули его вверх. «Дама никогда не должна прятать взгляд», — проговорила она, а зеленые глаза почему-то блестели в свете свечей. «Никогда, запомни это. Только если она не флиртует с очаровательным мужчиной. Тогда этим трюком дама проверяет, понравилась ли она кавалеру. И только если он пытается поймать ее взгляд, дама поймет, что к чему. Запомнила?» «Да, тетушка». Я уже чувствовала, как по щекам текут горячие слезы. Понимала, что проходят последние дни, которые я проведу рядом с этой родной женщиной. Как же много она мне дала. Как же многому научила. «Спасибо», — прошептала я, порывисто обнимая тетушку. «Спасибо вам за все. Я выполню свою клятву». «Я верю, Шерил». Она легко приобняла меня за плечи. «Верю, девочка. А теперь утри слезы. Такие вещи дама не должна показывать абсолютно никому». Улыбнувшись, я отстранилась от родственницы. «Видят братья-близнецы, мне будет очень не хватать ее поучений и лекций. Очень».